Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучать библейскую историю, вспоминая о зове Божьем к Аврааму выйти из Ура Халдейского. Он повиновался голосу живого Бога и оставил Ур, взял отца своего, Лота племянника, его жену Сару. Эта местность была весьма плодородной, находясь между реками Тигром и Ефратом, длиной в 950 километров и шириной около 400 километров. Авраам пошел, не зная, куда идет. В планах Божиих это была земля Ханаанская. Месопотамия разделялась на три части. Самые ранние жители ее были семиты, но потом их вытеснили оттуда сумеряне. Эти люди были потомками Иафета, предшественниками ариан, монгольско-индейского оттенка. Три династии владычествовали в Уре. Потом еламиты на севере двинулись к югу и покорили сумерян. Можно допустить мысль, что тогда Кедор-Лаомер наступил на Содом и Гоморру. Мы говорили уже о нашествии Кедор-Лаомера и других с ним, которое окончилось поражение их, когда Авраам двинулся со своими воинами, а также Андер, Эшкол, Эн-Маври, по-видимому, три брата. Они взяли добычу по просьбе и настоянию Авраама, а сам он отказался даже от ремня от обуви. Авраам не желал, чтобы царь Содомский и другие сказали, что они обогатили Авраама. Он всецело полагался на живого Бога и ничего не хотел от людей. Какое благородство души патриарха веры древних веков! Эта победа над Кедор-Лаомером способствовала в поражении в Халдее еламитского владычества. Амрафел установил свое владычество семитского характера в Вавилоне. 14 глава, 9 стих. Имя Аврафеля упоминается среди этих царей. Авраам не имел врагов на пути. Его принимали дружелюбно люди Ханаана. Об этом свидетельствует помощь, которую Авраам имел от вождей и народа, когда Лот и семья его были взяты в плен в Содоме. Тогда Анер, Эшкол, Эн-Маври погнались с Авраамом за воинами Кедор-Амера, разбили его отряды, освободили Лота и семью со всем имуществом, а также взяли богатую добычу, которой не пожелал взять Авраам, как было раньше сказано, 14 глава, 24 стих. Остановимся теперь вкратце на племени амореев. Они стали в свое время сильными, но отступили от живого Господа Бога. В этом случае следует обратиться за дополнительными сведениями первой книги Паралипоменон. Первая глава 8 и 13 стихи свидетельствует, что Хам имел четырех сыновей: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Но Ханаан имел 11 сыновей и между ними Амарея. Потомки Ханаана владели землей ханаанской и вели жизнь беззаконную. Проклятие Ноя пребывало на них. Ассирия была под владычеством амореев. Столица их на берегу среди Ефрата была раскопана археологами, и там была обнаружена библиотека, состоящая из 20 тысяч кирпичных плиток со многими надписями, проливающими свет на период патриархальный, который мы изучаем с вами теперь. О передвижении патриархов с места на место много говорится там. В египетских подобных письменах сказано, что амореи жили в дни Авраама в Северной Палестине, на западной стороне Мертвого или Соленого моря. Бытие, 14 глава, 13 стих, передает нам, что вестник о пленении Лота и семьи его известил Авраама об этом, который жил в долине Мамре Амореев. Хотя Амореи политически были сильны, но морально и духовно стояли весьма низко. Долготерпение Божие продолжалось 3-4 поколения, и только по выходе израильтян из Египта чудесным образом Бог повелел Моисею поступить с хананеями, амореями весьма строго, так как нечестие их не оставило их и возрастало еще больше. Исход 33 глава 2 стих. «Я пошлю ангела моего пред тобою, и я изгоню хананеев, амореев». Эта земля была обещана Аврааму Богом много раньше, для потомков его. Бытие 15 глава 7 стих. «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы ты получил землю это в наследие». А также Второзаконие, 20 глава, 17 стих. «Ты совершенно уничтожишь их». Итак, по истечении 400 лет, когда Господь Бог обещал Аврааму эту землю, Бытие, 18 глава, Моисей получил строгое повеление свыше нанести полное истребление этих нечестивых людей. В археологических раскопках также найдены свидетельства клинообразных плиток о городе Нуз. Язык их ассиро-вавилонский. Говорится там о Хареях, о горе Сиере, Бытие 14 глава 6 стих и Второзаконие 2 глава 2 стих. Они жили в этой местности, но потомки Исава победили их, вытеснили оттуда, оккупировав гору Сиир для себя. Клинообразные плитки письмена, нузовские, передают об одной весьма важной истине, законе этого народа, связанном с усыновлением бездетных супругами сына или дочерей. Сын делался наследником, хотя и не родился таковым. Он получал все права старшего сына. Должен был позаботиться о погребении усыновивших его отца и матери, а также в его доме или жилище находился главный бог, кумир семьи. Но как было, когда вдруг усыновившие сына стали родителями своего собственного сына? Постановление говорило, что тогда усыновленный сын мирно передавал первенство этому своему свободному брату. Бог обещал Аврааму дать потомство, но годы проходили, и он оставался бездетным. Патриарх веры начал впадать в уныние и даже сомнение. Слушайте его жалобу в Бытие 15 главе 2 стихе. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Элиезер, домочадец мой, который родился в доме слуг Авраама из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господне к нему. И сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, который произойдет из чрез твоих, будет твоим наследством». О, как часто самые глубоковерующие люди впадают в печаль и сомнения, даже и в наши дни, и всегда на протяжении истории. Но милость Божия приходит к нам. Благодать Его действует, и Дух Святой ободряет и утешает чад Божьих. Мы не забыты и не оставлены им, если получили обещание Его: «Не оставлю и не покину тебя». Авраам ободрился, что придет наследник настоящий и настанет родоначальник великого народа духом, носящего имя Бога Живого. Хотя сомнение все еще тревожило Авраама и Сару, тем более, когда ангелы возвестили ему, что родится сын им. Авраам указывал на свой весьма преклонный возраст, а Сара засмеялась тайно, хотя и отрицала это. «О, дорогие избранники, для того, чтобы веровать!» И Авраам веровал, и это вменилось ему в праведность. Замечательный пример для нас. Да будем и мы в трудные минуты укрепляться духом в Господе, что Его слова, Его обещания совершаются в свое время. Итак, вопрос усыновления. Согласно нузовским письменам, стал правилом для жизни. Он существует и в наши дни.